18. Заспанная Роза вышла из комнаты и тут же споткнулась о спортивную сумку, в которой обычно они с мамой таскали на каток две пары коньков. «Это что?» — зевнув, спросила она. Мама сидела на кухне на фиолетовом стуле и пила чай. «Доброе утро, девочка моя. Хотя ты спать, конечно, мастер. 2 часа дня. Ну да ладно, спи на здоровье. Что на завтрак хочешь? Яичницу с беконом или гренки?» «Гренки. И кофе, пожалуйста. А что там за сумка? Кто куда едет?» «Я», — ответила мама, вставая со стула и направляясь к плите. «Просто сказать тебе еще не успела. Пятиклассники мои намылились в Казань, я сопровождающий». «Надолго?» «Да нет, конечно, на одну ночь. Сегодня вечером уеду, завтра вечером буду уже дома. И можно будет идти закупаться продуктами к празднику». Мама поставила перед Розой тарелку с подсахаренными гренками и кофе. За окном снова шел снег. Небо было пасмурным и уже начинало темнеть. Еще час и включат фонари. «Замела зима все твои дома», — мурлыкала себе под нос Роза, завтракая, пока мама ходила по квартире, собирая вещи. Покончив с гренками, Роза взяла кружку с кофе и стала ходить следом за мамой. Потом вдруг почувствовала, как по рукам бегут мурашки, и натянула в своей комнате белый свитер. «Ты сегодня дома будешь?» — крикнула мама из гостиной. «Наверно». Роза снова зевнула. Она даже не подозревала, как устала. И дело было не в том, что из-за позднего перелета и долгого ужина с семьей она легла спать ближе к утру. Роза чувствовала себя выжатой и даже пустой. Она отменила все занятия с учениками, которые еще должна была провести в декабре, и не желала даже думать о своем бизнесе, от которого пока не было никакого толку. Она даже не рассказывала о нем маме и дяде Вилле. Они своими страхами и доводами окончательно бы уничтожили ее веру в себя. «Какие планы на вечер?» — продолжала кричать мама. Роза вышла из своей комнаты и прошла в гостиную. Села там на диван и стала смотреть на маму, которая рассматривала 2 своих вышедших из моды заношенных, но опрятных свитера, выбирая, что ей взять с собой. «Думаю, сделать какао, печенье с имбирём и фильмы смотреть». «Белый или коричневый?» — спросила Анна Сергеевна, так и не сумев самостоятельно выбрать свитер. «Белый», — ответила Роза, а сама обрадовалась, что у нее получилось накопить приличную сумму на шопинг со стилистом. Она подарит ей сертификат на Новый год. Когда мама достала из шкафа плойку и вслед за свитером положила и ее в сумку, Розу осенила. «Что за тщательность? Ты же всего на день с пятиклашками едешь». Мама закрыла сумку и даже как-то смутилась. «Видишь ли, да-да. Стыд уже, конечно, в моем возрасте. У нас недавно директор сменился. Зоя Петровна ушла на пенсию. Жалко, конечно, толковая и добрая была женщина, но возраст тут уже ничего не попишешь. Мама, ближе к делу». Торопка улыбнулась. «Новый директор такой солидный мужчина, в костюмах ходит, общается вежливо. У меня сколько лет работаю, всегда в кабинете холодно зимой. И мне завхоз наша говорила, что ничего не поделаешь, а он как-то зашел, поёжился. Спросил, как вы тут работаете? Я говорю, что в куртке сижу». Так он на следующий же день прислал рабочих. Наладили отопление. Глупо, конечно, что я вот плойку на один день тащу и свитер. Как девочка 15-летняя выбираю. Роза не знала, что сказать. Она не помнила, чтобы у мамы когда-нибудь были мужчины после развода. «Ты молчишь». Она опустила плечи. «Глупо, да? Наверное, ты права. Что я как девчонка себя веду? 45 лет. А куда-то все лезу и лезу». Мама открыла сумку и стала вытаскивать плойку и только что сложенный белый свитер. «Нет-нет, что ты, мамочка?» Роза вскочила с дивана и крепко обняла ее со спины. «Ты еще такая молодая и красивая у меня. Да тебе, наоборот, краситься надо перестать, чтобы в тебя хоть иногда не влюблялись». Мама засмеялась. «Какие сладкие речи. А то, чему, как ты думаешь, я столько лет училась?» Когда мама прилегла на пару часов, чтобы отдохнуть перед дорогой, Роза ушла на кухню. Заварила чай, а потом вернулась в свою комнату, чтобы выбрать, какую книгу почитать. Она уже давно забыла о такой роскоши, как неспешно посидеть с книгой. Роза стала разглядывать свой стеллаж. Диккенс, Уайльд, Бронте, Остин. Надо же, как она много читала на английском. Вдруг взгляд ее зацепился за сборник рассказов Эдгара По. Ведомая смутным воспоминанием, Роза взяла книгу и пролистала. Среди последних страниц отыскалась небольшая открытка. Неровным детским почерком на ней было написано: «Оставайся такой же красивой и невероятной, Митя». Чувствуя небывалое счастье, Роза поднесла открытку к губам и нежно поцеловала. Вернув открытку обратно в книгу, она взяла роман Джейн Остин и вернулась на кухню. Но сосредоточиться на чтении у нее никак не получалось. Мысли ее постоянно возвращались к Мите. Как он там? Сдал ли зачеты? Мучили его преподаватели? Какой вопрос ему попался? Когда прилетит? И словно прочитав ее мысли, телефон завибрировал, уведомляя о полученном сообщении. «Митя, что ты делаешь сегодня вечером?» Роза отложила книгу, схватила телефон и с громко бьющимся сердцем написала. «Роза, ты же помнишь, что я не в Москве?» Он прислал смеющийся смайлик, а потом текст. «Митя, я тоже. Сегодня утром прилетел. Выпьем по какао». «Ох уж это какао!» «Какао — двигатель наших отношений», — хотела написать Роза, а потом испугалась. «Каких отношений? Вдруг они все еще просто дружат? А она тут со своими отношениями». Поэтому она написала только: «Роза, я не против». Они договорились о времени. Роза посмотрела на часы. Боже мой, где был ее разум, когда она соглашалась встретиться через полтора часа? Она ведь даже не умывалась еще. Забыв о книге, она понеслась в ванную. Пока тщательно чистила зубы и щедро поливала шампунем волосы, она стала представлять себе их встречу. О чем говорить, как себя вести, как поздороваться? Раньше Роза всегда обнимала Митю или целовала в шутку при встрече. А сейчас? Разве это будет уместно, учитывая, что оставалось неясным, в каких именно они отношениях? Хоровод вопросов, на которые у Розы не было ответов, превратился в дикий ужас, и холодным комком спустился из мозга куда-то в живот. Ей сразу же стало дурно. Последний раз она так волновалась перед созвоном с Павлом Владимировичем. Трясущимися руками Роза обмотала волосы полотенцем и прошла к себе в комнату. Одеться, наверное, нужно не вычурно. В конце концов, они идут в простую кофейню. Белый свитер или молочный. В белом она была, когда они ходили на каток. Вдруг Митя подумает, что с тех пор она его не стирала. Роза выбрала молочный. Немного поколебавшись, накрасила губы, оставила маме записку и прыгнула в такси. Всю дорогу она волновалась, а когда увидела Митю, сидящего за уютным небольшим столиком в теплом свитере и джинсах, совсем растерялась. В голове мысли, мысли, мысли. Они жужжали и раздражали, как комары летом. Розе захотелось закричать и убежать. Митя увидел ее, улыбнулся и встал. «Я очень рад тебя видеть», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. Роза, измученная своими волнениями, смешалась и ответила, даже не улыбнувшись. «Да, привет». Митя бросил на нее внимательный взгляд, но ничего не сказал. Они сели, сделали заказ. Разговор не клеился. «Глупая, глупая», — ругала себя Роза. Так буркнула «привет», что самой себе настроение испортила. «Боже мой, что делать? Я так рада, что он тут, такой милый и замечательный». «Я вот зачёты сдал», — сказал Митя. «Да?» — отозвалась Роза. «Это здорово». «Да, здорово». Роза никак не могла собраться, чтобы поддержать разговор. Она была бы рада расспросить его о том, как он решил проблему в университете, и порадоваться за него. Но ничего не могла с собой поделать. Бывают дни, когда все кусочки пазла, из которых собирается интересная и многогранная личность, распадаются, и остается только необходимый для жизни костяк. Вот сегодня Роза как раз и растеряла всю себя. Такие ситуации никак от нас не зависят. С ними нужно только смириться и переждать их. Но почему? Почему мы решили встретиться сегодня? Я так устала, так перенервничала. Ей хотелось плакать. Почему именно после первого поцелуя они снова ведут себя, как на том первом ужасном свидании? Роза вдруг представила, как Митя говорит, допив свое какао: Знаешь, все-таки не выходит у нас с любовью. Сама ведь видишь. Все-таки как ни крути, а только дружба у нас и получается. Представила, и настроение испортилось окончательно. Роза совсем ушла в себя. Вечер был загублен. И вдруг самые страшные ее мысли перебрались в реальность. Мить, окончательно утратив надежду на теплый разговор, вздохнул, надавил пальцами на глаза и посмотрел на Розу. «Что же у нас с тобой никак не получается?» — сказал он устало. Роза вскинула на него взгляд, но ничего не сказала. «Я только одного понять не могу. Почему же ты такая холодная?» «В смысле?» — тихо спросила она. Он не отвечал, молча смотрел на нее, а Роза не знала, что сказать. Наконец Митя вздохнул и пояснил. «Ты как будто вечно держишь дистанцию, как будто равнодушна. Стой, подожди». Быстро, но по-прежнему тихо добавил он, когда увидел, что Роза замотала головой. «Дай объясню. Помнишь, я тебе в школе коробку со сладостями дарил на 8 марта? Я тебе почти в любви тогда признался. Да, я помню, у меня и откр. Когда мы с тобой встретились через пару дней в школе, ты вела себя точно так же, как ведешь сейчас. Как будто ничего не было. Я как-то спросил тебя, была ли ты хоть сколько-нибудь у меня тогда в школе влюблена. Ты ответила, что нет. Я просто соотношу твое поведение тогда, когда я не имел для тебя никакого значения. И сейчас. Я не вижу разницы, Роза. Ты холодная. И в связи с этим я хочу задать тебе один вопрос. Ты все-таки что-то чувствуешь ко мне? Или что это тогда было?» Роза сжала челюсти. Опять холодная. «Ладно, Артём, тот бариста, сказал это. Он ее плохо знал, но Митя, как он мог не понять?» Роза посмотрела на окно. Обида обожгла ее, и холодный комок страха в животе рассосался. Она быстро открыла окно, взяла горсточку снега с железного оконного карниза. Затем схватила Митину руку и положила этот снег ему на ладонь. «Вот это холодно», — сказала она. «А я? А ты для меня? Иди ты!» Не сказав больше ни слова, она быстро накинула шубку и выбежала на улицу. А затем специально спряталась за дом, чтобы Митя не нашел ее. Все-таки она очень устала. «Хватит!» Только сон и еда. А то можно и в больницу с нервами загреметь. В такси Роза немного поплакала. Вернувшись домой, обнаружила, что мама еще спит. Роза выбросила записку, которую оставляла, и, стараясь не шуметь, скинула вещи, а потом забралась в горячую ванну.